Глава 8. З значит знание. Руки трясутся так, что я не могу спокойно пить чай, принесенный девушкой-подавальщицей. То ли от страха, то ли от непонимания того, что делать дальше. Через какой-то час у меня встреча с Ником, а после нее еще одна встреча с Гильямом. Одна часть меня советует бежать, не приходить на встречу, воплотить старый план, не дожидаясь возвращения брата. Вторая — рассказать Алеру все, как есть, без утайки. Третья пытается убедить не идти на поводу жениха, позволить ему сообщить отцу, а дальше решать проблемы по мере их поступления. Я отчетливо понимаю плюсы и минусы каждого из вариантов. Понимаю, и именно потому не могу принять решение. Страх перед Гильямом Алер, страх перед отцом, страх за брата. Страх множится с каждым днем, с каждым часом. Сбивается в огромный ком, скатывающийся с горы, не терпящий возражения, лавиной нерешенных проблем. Я выхожу на улицу, вдыхаю свежий морской воздух. Не обращаю на людей никакого внимания. Всех, кого нельзя было встречать, я уже встретила, и медленно плетусь вдоль поручней, разделяющих шумный город и пустынный каменный пляж. Мне хочется спуститься туда, к морю, но вместо этого я иду вперед. «Девушка, с вами все в порядке?» Я слышу мягкий голос и чувствую легкое прикосновение к плечу. Поворачиваюсь плавно, будто под воздействием чар замедления, и понимаю, что хуже всегда может быть. Передо мной его высочество принц Мэтт, собственной персоной. Теперь я точно встретила всех. Может, к лекарю? Он хмурится. Мне даже интересно посмотреть на себя со стороны. Неужели я произвожу впечатление человека, которому так необходима помощь лекаря? Нет, спасибо, поспешно отвечаю я. Видимо, не узнал. «Все в порядке». «Мы знакомы?» Мэтт вглядывается в мое лицо. «Нет-нет». Отвечаю слишком резко. Исправляюсь. «Ну, то есть вас, конечно, все знают, ваше высочество». Пусть запоздало, но приседаю в реверансе. «Бросьте». Он морщится. «Мы не во дворце». «А ваше имя?» «Черт. И что сказать?» «Рози Росс», называю имя дальней знакомой, которая при дворе-то ни разу не появлялась. «Приятно познакомиться», — он кивает. «Вам точно не надо к лекарю? На вас лица нет, и шея покрылась пятнами». «Все в порядке, это просто аллергия. Я уже приняла лекарство». «Вру. Понятия не имею, что за пятна, но, судя по всему, нервное. Прошу меня простить, мне надо бежать. Отец, скорее всего, заждался». «Конечно», — сухо бросает он, не сводя с меня внимательного взгляда. «Будет весело, если у него из-за пазухи сейчас выползет какой-нибудь Вининумис, и принц начнет меня убеждать, что я его обманываю. Об этом я рассуждаю, уже когда отхожу на достаточное расстояние. Братья Баркель, Гильям Алер, теперь вот и Мэтт. И почему интуиция буквально вопит, что все они собрались тут не просто так? Что у этого всего есть какое-то тайное значение, а я просто попалась им на пути и чуток спутала карты? С самого детства я привыкла доверять интуиции. Она редко меня обманывала, и я этим бессовестно пользовалась. Помню, выискивала как-то брата в игорном доме, выяснил, что он попал в переплет. За вечер проиграл такую сумму денег, что страшно представить. Единственным возможным вариантом в тот момент для меня показалось отыграться. И именно интуиция пришла на помощь в игре в кости. Она всегда проявлялась, только когда дело касалось жареного. Но никогда, чтобы предупредить: «Не делай так, Элиан, это до добра не доведет». Вот посоветовала бы она мне сегодня сидеть в снятой комнате. Я бы даже носа из нее не показала. О, великий Канис, что же делать? Над головой вывеска единорога. Справа резная дверь с выдолбленным «Добро пожаловать». Ладно, решаем проблемы по мере их поступления. Вхожу внутрь и тут же погружаюсь в полумрак помещения. Вдоль стен подвешены магические светляки, они же и над столами, обрамленными невесомым магическим тюлем. В легкие тут же врывается аромат дерева и магии. Все в этом месте волшебно. Брат не обманул. «Добро пожаловать», — тихо произносит подошедшая девушка в брючном костюме с удлиненным жилетом. «Пройдите, пожалуйста, за мной». Она подводит меня к одному из столов и вручает два свитка. «Как только определитесь с заказом, дайте знать», — говорит она. «Вы еще кого-то ждете?» «Да». «Пришедший представится Николасом», — киваю. И девушка уходит, так же тихо, как и пришла. С каждой секунды я испытываю все больше беспокойства. Что-то идет не так, как нужно, и это угнетает. Пульсирующий на шее кулон тоже не внушает уверенности. Он словно чувствует, что я подобралась слишком близко к разгадке какой-то тайны, поторапливает меня, будто отражает желание обладателя парного кулона, Кайда. «Привет!» Раздается над головой, и я резко поднимаю взгляд. Вскакиваю на ноги. «Ник, ты пришел!» Словами не передать, как я рада его видеть. Отчего-то казалось, что он проигнорирует мою просьбу. Но нет. Лучший друг моего брата тут. Подаюсь вперед и порывисто его обнимаю. Он испуганно дергается, но берет себя в руки. Обнимает в ответ. Что же с ним стало за это лето? Буквально недавно Николас производил впечатление яркого и веселого парня. Теперь же ходячая тень. Под его глазами залегли синяки, лицо осунулось, одежда висела, даже руки чуть подрагивали. «Эллен, что ты тут делаешь?» Ник садится напротив и окидывает меня обеспокоенным взглядом. «Ты хоть понимаешь, как сильно ты рискуешь, оказавшись тут?» «Ник, Кайт пропал. Как я могу сидеть в стороне?» Скидываю брови. «Пропал», — эхом повторяет Ник и отводит взгляд. «Тебе же что-то известно?» «Не хочу тянуть». «Известно». Снова повторяет последнее слово моей фразы и морщится, как от зубной боли. «Эллен, я пришел сюда не для того, чтобы что-то тебе рассказать, но чтобы предупредить. Не лезь в это дело». «Ты шутишь?» Внутри обрывается струна надежды. Надежда на то, что брат просто закулял. Теперь я почти уверена, что они оба вляпались в какие-то крупные неприятности. «Элли, твой брат не простит мне». Ник качает головой. «Никогда не простит и будет прав». «Не простит тебе что?» «Я не могу рассказать». С его губ срывается болезненный вздох. «Ник, во что вы вляпались?» Спрашиваю строго, хотя внутри меня все сжимается в комок от ужаса. «Карточные игры? Долги? Перешли дорогу к какому-то влиятельному купцу или аристократу?» «В этот раз все иначе». Ник говорит серьезно, в его глазах плещется страх. «Ник. Ник, которого раньше ничего не пугало. Парень ко всему относился легко и с юмором. На мне печать». Парень приподнимает рукав рубашки и демонстрирует магический крест на запястье. Клятва таинства. Наложивший этот знак взял обещание о том, что Ник не расскажет о чем-то. И, судя по всему, о чем-то важном. А если расскажет, поплатится жизнью. «Что ты можешь мне рассказать?» Осторожно спрашиваю я. Элиан. Он снова протяжно вздыхает. Я бы ни о чем не хотел тебе рассказывать. Но в то же время понимаю, что ты продолжишь выяснять. И... Сглотнул. Кайт бы не хотел, чтобы ты его искала. Да, точно, он бы не хотел. Считай, что он ушел. Покинул род. И это его выбор. Ник лжет. Это бы понял любой, кто видел, как бегают его глаза, как сжимаются пальцы, как проступает испарина на лбу. «Ник, скажи правду», — тихо прошу я, хотя голос дрожит. «Я не понимаю, что происходит, не понимаю, что со всем этим делать». «Эллен, ты же знаешь». Тон Ника становится более уверенным. «Из-за тебя у Кайда было много проблем». «Да-да, я в курсе, что ему частенько доставалось». «Думаешь, он бы стал мириться с таким положением дел?» «Нет». «Он уехал. Уехал навсегда, не ищи его. Иначе снова заставишь его страдать из-за тебя». Слова задевают. Задевают настолько сильно, что начинает щипать в носу. «Нет, он не мог. Кайт любил меня. Любил по-настоящему. Ему незачем было играть братскую любовь. Нас связывало слишком многое для такой фальши. Оставь его в покое. И занимайся своими делами. Научись жить без Кайделиуса», — продолжает Ник. Каждое его слово будто гвоздь в крышке гроба, в котором я захоронила веру этому парню, лучшему другу моего брата. Если он захочет, он даст тебе знать. «Спасибо за информацию», — холодно отвечаю я, откидываясь на спинку мягкого стула. «Элли». Ник не отводит от меня взгляда. В нем даже на секунду промелькнуло сочувствие. «У него все хорошо». «Да, спасибо, что сообщил». Не меняю тона. «Теперь ты меня ненавидишь?» Совершенно невеселая усмешка. «Гонца, принесшего дурную весть. Я отношусь к тебе так же, как и раньше». А тут лукавлю. Я не знаю, как относиться к Нику. С одной стороны, на его руке печать таинства. И кто знает, какие под ней условия. С другой, речь о моем брате. И Николас был одной из ниточек, ведущих к его поискам. Теперь же ниточка оборвалась. «Ты знаешь, что мой отец посылал твоему предложение о заключении брака?» Внезапно произносит Ник. «Что?» Переспрашиваю я, удивляюсь не только смене темы, но и самой теме. «Да, мы с Кайдом еще смеялись, что породнимся». Уголки его рта чуть дергаются в намеке на улыбку. «Твой брат хотел, чтобы ты была под моей защитой. Под защитой моего рода. Да и ты, что уж таить, мне всегда нравилась как девушка». «Зачем ты об этом сейчас говоришь?» «Отрицание, гнев, торг, принятие, депрессия. Все это я переживаю за одну секунду, следующую уже беру себя в руки. Цепляю маску холодной сдержанности, чтобы показать, что я тебе не враг. И никогда им не буду», — тихо отвечает Ник. «Мне жаль, что так вышло. И мне жаль, что твой отец посчитал, что лорд Аллер подойдет тебе больше». Последние слова Николас едва ли не выплевывает. «Спасибо», — сдержанно отвечаю я. «Пожалуй, мне нужно подумать». Стою из-за стола. Бросаю еще один взгляд на Николаса. Он глаз даже не поднимает. И направляюсь к выходу. Как же все задрало. Лет с 10 я мечтала о жизни подальше от людей. Где-нибудь на берегу океана, в небольшом домике с парой слуг. Никаких тайн, загадок и интриг. никаких сложностей. Никаких обид, лишних вопросов, обыкновенная и спокойная жизнь. Но у меня никогда не получалось. Даже дома с братом, матерью и отцом я постоянно была вовлечена во что-то, что сильно задевало зону личного комфорта. Я выхожу на улицу и чувствую, как по лицу текут капли. Слез, дождя. Так ли это важно? Иду вперед, не обращая внимания ни на нарастающий дождь, ни на порывистый ветер. А что, если Ник не соврал? Что, если брата все достало куда сильнее, чем я считала? И в куда большем объеме? Достала не только тирания отца, бессловесность матушки, но и я. Горячие слезы обжигают лицо, когда внутри разливается холодная пустота. Она воронкой затягивает все эмоции, всасывает мысли. Что, где, почему? Все это резко перестает существовать, перестает быть важным. Я чувствую себя выпотрошенной. Даже магия разливается по телу без былой жгучести и нетерпимости. «Эй, ледя!» Словно сквозь вату слышу я насмешливое. «Чего это такая ледя и одна?» Усмехаюсь. «Приплыли. И зачем только зашла в эти трущобы?» «Ой, смотрите, ледя еще и плачет. Может, того? Утешим ее?» Разрозненный нестройный хохот. Чувствую, как кто-то хватает меня за руку. Поднимаю взгляд и вижу круглое лицо, с виду не обремененное ни умом, ни сообразительностью, только наглые заплывшие глазки, толстые пальцы, сальная кудрявая бородка. За его спиной еще трое, лица которых я не могу разглядеть. Но мне не страшно. Пускаю по руке солидный заряд молнии, заставивший детину ойкнуть и дернуться от боли. Есть еще желающий? А ледя-то кусается. Уже через секунду хохочет детина. Кричит куда-то за спину. Эй, шакал, покажи леди, что ты тоже умеешь кусаться. Идите, куда шли. Слышу голос, пропитанный холодом, прямо за спиной. Чувствую тепло тела, пришедшего на выручку. Ощущаю запах. Узнаю. И почему я не удивлена?